Ну что ж, похоже, завтра будет интересный день. Надеюсь, стоит игра свеч. Стоит, уверенно ответил я, глядя на заходящее солнце. Определенно стоит. Вечером, когда мы сидели у костра и ужинали, сразу предупредил всех, чтобы молчали, понимая, что Дая и Ноза будут против. Ночь прошла спокойно. Дроиды не подавали сигналов тревоги. Как только начало светать, погрузил дроидов во флайер и поднял его в воздух. Где находятся их пещеры, представлял весьма смутно, но понимал, что они должны находиться возле скалистого хребта. Найти пещеры мне помог радар флайера, заметивший несколько особей, залетевших в одну большую пещеру. Возле этой пещеры обнаружилось полуразрушенное строение и небольшая бетонная площадка. На эту площадку и посадил флайер. Еще было темно, и несколько раз видел, как в пещеру залетали шакры. Иногда по одному, а иногда небольшими стаями. «Много же их здесь», — задумчиво сказал Дарс. Хотя никого не будил, во флайере никто не спал. Все с интересом и страхом наблюдали за залетавшими в пещеру шакрами. Некоторые возвращались с добычей, неся в когтях убитых ими животных. Людей среди них не заметил. Когда стало уже совсем светло и собрался покинуть флайер, Айли заметила еще одного, он нес в когтях небольшого Алая. Алай был явно жив, видел, как он слабо шевелился в железной хватке крылатого хищника. Шакр посмотрел в нашу сторону и залетел в пещеру. «Мы не можем просто смотреть», — прошептала Айли, сжимая мою руку. «Папа, мы должны его спасти». «Дочь, не всех можно спасти». «Один шакр — это не проблема, но здесь их целая колония». «Посмотрим, что получится». «Дарс, ты готов?» «Готов», — решительно ответил Дарс. «Тогда выходим и вооружаемся». Выбравшись из флайера, активировал дроидов и проверил их системы. Все четыре боевых дроида развернулись и активировались, их сенсоры сканировали окрестности в поисках угроз. Ввел им задание. Приоритет — защита группы. Цель — все летающие формы жизни размером больше 1 метра. Дарс проверил свою винтовку, в этот раз, как и Дарс, взял плазменную винтовку и бластеры, а Малах взял один из моих клинков. Старый кузнец выглядел решительно, хотя видел в его глазах здоровую долю опасения. «План простой», — сказал я, оглядывая вход в пещеру. «Три дроида идут первыми, зачищают периметр. Мы следуем за ними, добиваем выживших, и если потребуется. Если встретим серьезное сопротивление, отступаем к флайеру». «А что насчет того малыша Алая?» — поинтересовался Дарс. «Думаю, он уже мертв», — ответил ему. Мы двинулись к входу. Пещера оказалась больше, чем казалось издалека, темный провал в скале, из которого тянуло затхлым воздухом и чем-то еще. Смертью. Дроиды включили прожекторы и начали спуск. Их металлические гусеницы эхом отдавались в глубине пещеры. Мы последовали за ними, держа оружие наготове. «Боже», — прошептал Малах, когда мы углубились в первый зал. Пол был усыпан костями. Разными костями, среди них было много человеческих костей. Среди костей блестели монеты, украшения, оружие. Десятки, сотни жертв за долгие годы. Шакры действительно превратили это место в свою кладовую. «Обнаружены спящие цели», — сообщил первый дроид. «Количество — 143 особи. Запрашиваю разрешение на уничтожение». «Разрешение получено», — ответил я, — «уничтожить». Пещера наполнилась вспышками плазмы. Дроиды методично расстреливали спящих шакров, которые гроздьями висели под сводом. Некоторые из тварей проснулись и попытались взлететь, но наша плазма настигала их раньше, чем они успевали что-то сделать. Весь процесс занял не больше 5 минут. 143 шакра превратились в дымящиеся останки на полу пещеры. «Зачистка завершена», — доложил дроид. «Двигаемся дальше». Мы стали методично зачищать зал за залом, но такого количества шакров, как в первом зале, больше не встречали. Вскоре дошли до последнего пустого зала, и дальше идти было некуда. «Отлично», — сказал я, осматриваясь. «Похоже, всех истребили». «Я думал, будет сложнее», — задумчиво сказал Дарс. «Против дроидов они ничто. Теперь можно смело начинать сбор трофеев». Мы разошлись по пещере, собирая все ценное. Серебрушек оказалось действительно много, мешочки с серебрушками, женские украшения, драгоценные камни. Некоторые предметы были явно древними, возможно, еще времен корпорации. Рик позвал Дарс из дальнего угла пещеры. «Иди сюда». Подошел к нему и увидел небольшой боковой туннель, ведущий глубже в скалу. Оттуда доносились слабые звуки, писк, похожий на плач. «Детеныши», — предположил Малах. «Или тот Алай», — сказал я, направляя луч фонаря в туннель. Мы осторожно прошли по узкому проходу и вышли в небольшую камеру. Здесь, в импровизированном гнезде из костей и тряпок, дели несколько маленьких шакров и молодой Алай. Рядом с ним лежали обглоданные кости человеческих детей. Посмотрев на них, Дарс поднял винтовку и несколькими выстрелами покончил с последними шакрами в этой колонии. Детеныш Алая был жив, но ранен. Он забился в самый край расщелины. Его золотистые глаза смотрели на нас с мольбой и страхом одновременно. «Вот он», — прошептал Дарс. Осторожно подошел к Алаю, мысленно обращаясь к нему. «Не бойся. Мы пришли тебя спасти». Слабый отклик пронесся в моем сознании, боль, страх и надежда. «Больно», — еле различимо донеслось до меня. «Очень больно, сейчас поможем», — пообещал я, доставая медикаменты из рюкзака. Подняв раненого Алая на руки, мы вернулись в основную пещеру. Технический дроид, которого взял с собой, с Малахом под охраной абордажных дроидов собирали все найденные ценности в аккуратной кучке. Разных вещей здесь оказалось действительно много. Но многое годами лежало здесь и пришло в негодность. «Неплохая добыча», — довольно сказал Дарс, оглядывая сокровища. «Да», — ответил ему, глядя на усыпанный костями пол. «Сколько людей погибло здесь, зато теперь больше никто не погибнет», — заметил Малах. «Мы уничтожили всю колонию». Они стали грузить сокровища, куда получится, и начали переноску к флайеру. Раненого Алая взял на руки и понес к флайеру. Он был слаб и нуждался в срочной медицинской помощи. Когда мы вернулись к флайеру, Айли сразу подбежала ко мне, снова не послушав мать. «Папа! Ты спас его!» Радостно воскликнула она, увидев Алая в моих руках. «Да, малышка!» — улыбнулся я, спас. Да я зло посмотрела на меня после этого. Хотя они с облегчением встретили наше возвращение. Из флайера они видели вспышки в пещере и волновались. «Все прошло по плану», — спросила Дая. «Лучше, чем планировалось», — ответил я, укладывая Алая на мягкую подстилку. «Шакров там больше нет, и трофеев достаточно». Сам достал полевой хирург из багажного отделения. Он быстро усыпил Алая и начал обрабатывать его раны. Айли и Керн находились рядом и наблюдали за процессом. «Он поправится», — заверила Айли, которая с тревогой наблюдала за лечением. «А что мы с ним будем делать?» — спросила Дая.